Стол. Мой письменный, верный стол. Спасибо за то, что шел со мною по всем путям. Меня охранял, как шрам. Мой письменный, вьючный мол. Спасибо, что ног не гнул под ношей. Поклажу грез, спасибо, что нес и нес. Строжайшее из зерцал. Спасибо за то, что стал соблазном мирским порог, всем радостям поперек, всем низостям наотрез, дубовый противовес, льву ненависти, слону обиды, всему, всему. Мой заживо смертный тес, спасибо, что рос и рос, со мною по мере дел настольных, большал, ширел, так ширился до широт, таких, что, раскрывши рот, схватясь за столовый кант, меня заливал, как штрант. К себе пригвоздив чуть свет, спасибо за то, что вслед срывался на всех путях, меня настигал, как шах, беглянку, назад на стул. Спасибо за то, что блюл и гнул, у невечных благ меня отбивал, как маг, сомнамбулу. Битв рубцы, стол, выстроивший в столбцы горящие, жил багрец, деяний моих столбец. Столб столпника, уст затвор, ты был мне престол, простор, ты был мне, что морю толп еврейских, горящий столб. Так будь же благословен лбом, локтем, узлом, колен, испытанный, как пила в грудь въевшийся край стола.